гуру. Воздействия со стороны окружающих и со стороны темных будут идти постоянно. Им поддаваться значит себя погубить. Выход один – силы собрав, стоять, несмотря ни на что.